Мы с радостью в сердце Творца прославляем, когда о прошедших годах вспоминаем. Нас много теснили и в тюрьмы сажали, в безбожной стране уничтожить желали. Но бодрствует Бог над своими сынами. Средь зла, средь гонений, повсюду Он с нами. Кто править судьбою мечтал всей планеты, посмотрим на место их. Где они? Нет их. Как в древние годы нам это знакомо, отступники, молнии мечут и громы, и к пропасти ада сползают упрямо. А мы, как стояли, стоять будем прямо. Влекомый нашим небесным вождем, послушно за Господом дальше пойдем. Если страдаем за верность о Боге, то значит по верной шагаем дороги, хоть были мы миром жестоко гонимы, но силою Божьей до ныне хранимы. И впредь всякий, ищущий Божье лица, рукой его будет храним до конца. Под кровом Всевышнего всем благодать, спешите, о люди, спасение принять. В объятия Христа поспешите сегодня, пока продолжается лето Господне, пока не умолк благовестника глас. Покайтесь сегодня, покайтесь сейчас.